Хорус и Фулгрим удалились, а Баддон, Оксимант и Эйдолон последовали за примархами, а Локин и Таргадон тепло поздоровались с детьми Императора. Сыны Хоруса приветствовали своих братьев смехом и сокрушительными хлопками по плечам, а дети Императора отвечали им сдержанно, согласно всем правилам этикета. Для Таргадона и Тарвица эта встреча была возобновлением старой дружбы, рожденной в пылу сражений. В их отношениях не было никаких сомнений. Апотекарий Фабий, спросив дорогу на медицинскую палубу, принес свои извинения, отвесил низкий поклон и удалился. Люций остался в компании двух марневальцев, и Таргадон не упустил возможности немного его подразнить. «Ну что, Люций, жаждешь провести еще один раунд с Локином в тренировочной камере? Судя по твоим шрамам, у тебя была неплохая практика». Мастер меча нашел себе мужество улыбнуться, сморщив многочисленные шрамы на лице. «Нет, благодарю. Боюсь, я уже перерос прошлый урок капитана Локина. Не хотелось бы его унижать». «Давай всего одну схватку», — присоединился Локин. «Обещаю, что буду вести себя осторожно». «Что ж, хорошо», — усмехнулся Люций. Из этой схватки Локин мало что запомнил. Все закончилось слишком быстро. Очевидно, Люций действительно отлично усвоил прошлый урок. Едва только сферы тренировочной камеры сомкнулись, он бросился в атаку. Локин был готов к такому повороту, но все равно едва не пропустил удар на первых же секундах. Два воина ожесточенно наскакивали друг на друга, а Таргадон и Саул Тарвит зубоскалили по ту сторону сетки. Бой привлек внимание целой толпы, и Локин пожалел, что Таргадон не придержал язык. Он сражался со всем мастерством, на какое был способен, а Люций, как обычно играющий, парировал все его выпады. Через несколько мгновений меч Локина вонзился в потолок тренировочной камеры, а клинок Люция прижался к его горлу. Мастер меча даже не вспотел, и Локин понял, что далеко уступает ему в искусстве фехтования. Сражаться с Люцием насмерть означало бы верную гибель, и вряд ли кто-то из сынов Хоруса мог ему противостоять. Локин отвесил поклон победителю. 1-1, Люций. «Хочешь решающий бой?» – рассмеялся и Люций. Танцующим движением повернулся на носках и со свистом рассек мечом воздух. «Не в этот раз», – ответил Локин. «В следующий, когда мы встретимся, поставим на кон что-нибудь посерьезнее». «В любое время, Локин», — согласился Люций, — «но я выиграю. Ты ведь и сам это знаешь, не так ли? Люций, ты отличный боец. Только помни, что всегда найдется кто-то, владеющий мечом еще лучше». «Не в этой жизни», — отрезал Люций.